Яркий снег сиял в долине, снег растаял и ушел. Вешний злак блестит в долине, злак увянет и уйдет. Но который век белеет там на высях снеговых, а заря и ныне сеет розы свежие на них. 1836 год.